Финор – старый город. Финор – очень старый город. Если уж совсем быть честным, то по большому счету он даже не принадлежал изначально человеческой расе. В стародавние времена на этом месте жили еще под одним флагом и в единстве представители первой расы Альверста. Но, как оно обычно и бывает, время неумолимо. А на смену первым всегда придут вторые. Подобно кругам над Землей, история планеты хранила в толще Земли другие круги города, или, если быть точнее, уровни. Старые площади покрывались новым булыжником, а старые фундаменты уходили вглубь, когда на их место заливали новый. Впрочем, во всей этой череде эпох кое-что оставалось неизменным. Старинные коммуникации для дренирования и отвода стоков, немыслимые паутины из тысячи незримых и запутанных нитей сплошной сетью уходили куда-то вглубь и бездну Земли. Кто-то знал о них, кто-то догадывался об их существовании, а кто-то уже не одно столетие жил в кромешной тьме, не видя солнца и уже, возможно, даже не помня о его существовании. Где-то в глубине, где-то в немыслимой толще камня и земли, в каком-то из чертогов в неверном свете люминесцирующей плесени, на каменном троне восседал мертвец. Не сейчас, а когда-то давно можно было представить, что это был высокий и статный мужчина. Не сейчас, а когда-то давно можно было подумать, что он был магом. Спутанные лохмы седых волос лишь наполовину закрывали пожелтевшую от времени кожу черепа, а полуустлевшая мантия не закрывала суставы на пальцах его сухих кистей, что заканчивались длинными острыми гранями черных ногтей. Покой, вечный покой и умиротворение, казалось, застыли на величественном и даже в посмертии горделивом лице покойного. Смерть меняет, и, естественно, она оставила свои рытвенные уродства на безжизненном теле. Покой. Вокруг каменного трона грудой лежали старинные полуустлевшие фолианты на языках давно умершей эпохи. В такой же свалке местами разбитые находились и таинственные приборы, что некогда, наверное, служили этому магу опорой в его трудах. Все тлен и прах. Все застыло, казалось безжизненным и неподвижным, пока что-то не случилось. Что-то. Там, наверху, там где-то, высоко за сводом из земли и камня, что-то настолько немыслимое и чуждое жизни, из-за чего даже смерть отвела свой взор от лика усопшего, в растерянности обратив свой взор ввысь, к миру тех, кто пока не в ее власти. Опрометчиво. Весьма опрометчиво было со стороны смерти так поступать, ведь знала старая, что есть люди, а есть люди с большой буквы этого слова. Есть те, кто серыми тенями размытых контуров навсегда растворяются в сумраке ее объятий, приняв все как должное. А есть проклятые гордецы, для которых и извечный миропорядок не указ. Не зря, ох и не зря, на долгие годы она буровила своей бездной безмолвия сквозь глазницы лицо этого мертвеца, ибо знала наперед, что не проходила тень этого мага мимо ее врат в вечность. Не было в ее чертогах этого посетителя. А теперь? Теперь поздно. Скрипнули черные ногти по каменному подлокотнику. Пыль мелкой взвесью взвелась в воздух, а к свету едва-едва разряжающий мрак плесени добавился насыщенно-голубой оттенок магического пламени, что, подобно двум факелам, воспылал из открытых глаз мертвого мага. Голова покойника не без труда повернулась к потолку, а с треснувших губ могильным камнем наземь слетели слова на старофинорском диалекте забытых лет. «Я чувствую тебя, дитя тьмы. Ты вновь рожден, и ты вновь будешь убит». Не так страшен черт, как его малюют. Хотя от скуки я какую-то крокозябру нарисовал на стене, и теперь она меня пугает. Но, собственно, не об этом речь. Маг услужливо мне подсказал, что я в заточении уже вторые сутки. Небольшая комнатенка с шершавой оштукатуренной в черновую стенкой, примерно 4 на 6 метров, Полное отсутствие мебели, ворох соломы в углу, а в другом углу дырка с небольшим стоком, через который постоянно бежала вода, так сказать, дабы заключенный уж совсем не перепачкался в своих же телоотведениях. Ну, да как говорится, живы будем, не помрем. Первым делом я организовал себе освещение. Подвесив две эльфийские руны на потолок, а также чисто энергетически приспособил малую бузову линзу и еще одного светляка на то, чтобы эта система мне грела воздух. Так что тепло и свет я себе обеспечил. Мог бы, конечно, еще устроить барбекю, но до жарки толстозадых тюремных крыс я еще не дошел. Меня хоть и скудно, но дважды в день кормили какой-то кашей с микроскопическими вкраплениями мяса. В принципе, жить можно. Правда, мой страж-надзиратель хотел мне предложить, во-первых, хлебануть воду из сливного отверстия, куда я справлял нужду. Но после того, как я дважды шмальнул в него через окошко в двери огненным шаром, а также после скандала с главным тюремщиком, мне на сутки стали приносить пузатый кувшин с водой, чем я и довольствовался, валяясь на куче соломы и разглядывая сводчатый потолок. О побеге, естественно, мысли не было. Во-первых, потому что я хоть и не ограничен в магическом действии, но преодолеть дверь, мощнейший артефакт-рассеиватель, не смог бы при всем желании. Ну а во-вторых, куда, собственно, и зачем? Уж лучше, как говорится, отмотать положенное и на свободу с чистой совестью. Одно во всем этом угнетало. Время в стенах камеры застыло патокой, и то, что мне казалось мгновением в обычной жизни, здесь растягивалось на века. От безделья я горланил песни, матюкался, периодически дратовал своего стражника, портя ему жизнь мелкими пакостями, а в конце концов даже стал зарядку делать по заветам «нет, не Ильича, а господина Ло». На какие только глупости не пойдешь, когда уж совсем делать нечего. О чем я думал? Обо всем и сразу. Блуждал рассеянно, не в состоянии выделить что-то конкретно, да и не желая этого делать по большому счету. Все казалось каким-то мерзопакостно мелочным и недостойным моего внимания. Не знаю, может это апатия или просто хандра, но лучше уж так, чем накручивать себя, расписываясь по сути в своем бессилии. Но по истечении вторых суток стало мучительно невыносимо тупо пялиться в потолок и почесывать зад. Исполнив пару кия приемов, стал мерить шагами камеру, заложив руки за спину и пытаясь хоть чем-то озадачить себя на ближайшую пятилетку. Что я мог, кроме как генерировать в воздух кучу идей? Да ничего. А что я могу извлечь из этого? Тоже похоже на шиш с маслом. Хотя кое-что я все же удумал. Тут ведь как-то на досуге попросили меня сильные мира сего исполнить финт ушами и спасти их от войны войняной. Или нельзя так говорить. Ладно, войны кровавой. В общем, чем не задачка для осужденного, в любом случае делать нечего. А каким-то кубиком Рубика себя занять нужно. Уперевшись лбом в стенку и пару раз толкнув камни черепушкой, стал по полочкам выстраивать цепочку всей задачи, раскладывая ее на частички то так, то эдак, пробуя по новой собрать звенья. Подняв с пола из миски деревянную ложку, я обуглил ее конец и черненьким угольком стал по стене выводить то, что есть и то, чего хочется. Что у нас есть? Большая и толстая империя, вот и крикозябра страшная, намалеванная мной, понадобилась, обведя ее кружочком. Она стала у меня символом императора, под которым я стал писать, как и положено в задаче графу «Дано». Толстенькое такое, перезревшее государство с кучей народа и не меньшей кучей товара, который девать некуда. Нет, они, конечно, торгуют, причем хорошо торгуют. И это дает соки для поддержания штанов у пограничных жителей. Но вот сердцевинка назревает гнильцой, там-то народ в своем собственном соку варится. Они, может быть, и рады пустить свое в оборот, да только представьте себе. Снарядить по местным реалиям торговый караван в какую-то копеечку выльется. Купи обозы, в аренду тут не дают. Слишком темные века. Купи коня, к нему корма, к ним обозчиков, к ним грузчиков на товар. Ко всему этому приставь охрану от разбойников, потом найми старшего, который по пути будет все знать, обхаживать, через чьи земли караван пойдет. Ну и не забудь, что на все про все у тебя 3 от силы 4 месяца лета. А потом все дороги превратятся в одну большую и беспросветную задницу, в которую сколько ни вглядывайся, а до самой весны не увидишь ничего. Какие тут могут быть перспективы? Правильно. весьма плачевные. Прав император в этом вопросе, он даже проиграв войну, выиграет во времени и средствах, которые освободятся в его казне в связи с ненадобностью более платить жалования покойным. Печальная математика. Ну да, такая она наука, не терпит снисхождения и вольнодумства. Теперь же Финор, не менее толстозадый товарищ. Правда, с куда как большими земельными владениями, часть из которых он до сих пор даже в половине не смог как следует обжить. Взять тех же пиктов. Формально они все наши, а по сути там об этом даже не догадываются. В этом плане Финор стянут весь к югу, вот там у него жизнь кипит. Там через море халифат, и там другая цивилизация, изысканные товары, и там не прекращается война. Что ж тут удивляться, когда северный сосед всегда неожиданно нападает. На севере нет просто никого, кто бы вообще следил за этим соседом. Хотя чин по чину каждый раз приходится давать отпор. А куда деваться? Тут ведь какая заковыка? Север, считай, кормит всю страну. На севере железо, на севере лес, на севере золото, там аграрии. А на юге что? Как оно обычно и бывает, виноградники под бухло, породистые скакуны и целая туча особняков влиятельных семей. Ну, может, еще пара живописных пейзажей. Юг, он обычно у всех такой, работают тут мало, сами понимаете, традиции. Горячая кровь и прочие мурмули тут не до этого. Ну, вроде с геополитикой более или менее ясно. Я оглядел участок стены, исписанный мною блок схемами и кое-какими циферами. Кое я чисто умозрительно навскидку выдавал по части отраслей, прикидывая денежные массивы, циркулирующие по стране. Хорошая схемочка вырисовывалась. Есть потребитель, есть поставщик, и прямо в центре пумпочкой между-между торчит столица, которая конденсирует вокруг себя всю эту ресурсную массу. Ну а теперь самое сложное. Теперь мне надо связать этих двоих так, чтобы они души вдруг дружки не чаяли. Улыбались, не в состоянии даже гавкнуть за спиной, боясь хоть в малой степени нарушить свой альянс. И похоже, это не безнадежная задача. У Финора есть целая куча иждивенцев на юге, плюс налаженный рынок сбыта в часть дружественных халифатов. А что у империи? У империи есть много-много вкусников, которые они готовы поменять на банальную таньгу. Ну, может, кое-что из высокотехнологических продуктов закупить на освоение. Главный же ресурс империи – это непомерно раздутая армия. Что делать с ней? Да всунуть в самую, как говорится, ну, вы поняли. А где у нас это самое место? Правильно, у границы, где идет война с югом. Здесь я быстренько обстрелял стену модулями взаимодействия двух государств. Чисто на долях даже обрисовав циркуляцию возможных расходов и дивидендов. При всей выгоде такой войны чужой армии, Финору в немаленькую копеечку выйдет содержание чужих солдат у границы. Однако в плюсе останется высвобожденный человекоресурс. Ну и в казне графа выплаты своим солдатам поменяют свое название. Есть ли риск для Финора пускать такого зубастика в свои просторы? Да думаю, минимальный. Без кормов, короны, даже возбудя никакую хунту, все это помрет, задавленное солдатами южных халифатов и отсутствием продовольствия с нашей стороны. Здесь корона, думаю, крепко будет держать за яйлой солдат. Вопрос на миллион в том, как закрутить товарооборот имперцев таким образом, чтобы они реально вкусили плюшки прямой выгоды и больше и помыслить не могли щипать нас за попу. Помните, как накладненько снарядить караван из центра империи за границу? Вот то ж. Это вам не фунт изюма. Тут без штанов можно остаться и с голоду ноги протянуть. Какой из торговых домов империи может позволить торговать себе в убыток? Да никакой, и не только империи. В этих кругах альтруистов и верящих в то, что все люди братаны и сеструхи, нет. Тут каждый сам за себя. А особо мастистые и, пардон, борзые в таких делах стараются даже родное государство сторонкой обходить, чтобы, стало быть, не прикармливать лишние рты со своего стола. Оно им надо. Нет уж, в большом бизнесе каждый сам за себя. Тут четко расписывают всех мух по всем котлетам. В этих кругах ни слова страшного императора, ни слова короля ничего не будут значить. Здесь мало написать указ и повелительно указать перстом. Ребята ушлые, могут прикрыть налоговые отчисления в казну, могут вывести свои капиталы за пределы дуркующих государств, и ничего ты им не сделаешь, потому как они владельцы мануфактур. Они крупные аграрии. Они реально держат в своих руках весь подножный корм страны, и подход к ним нужен соответствующий. Мы можем сколько угодно фыркать и грозить им кулаком, мол, ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй, но, увы, они не зря стоят у руля. Это, что ни говори, умнейшие люди, талантливые управленцы, и коли душа просит, махинаторы в своей сфере. Нет, при должном старании можно отобрать и поделить, однако же где время взять на то, чтобы поставить грамотные кадры им на замену? Это хуже самой революции, это ее последствия. Это посттравматический шок после припадка. Денег нет, средств нет, кругом голод, холод и разруха. Нет, с этими ребятами нужно по-другому. Подобных толстопузиков ловят на живца, на самое сокровенное и желанное. Им нужно показать живую и трепещущую прибыль, чтобы сорвать их с места и заставить заглотить крючок. Прибыль я вижу. Чего я не вижу, так это реализации ее поступления. Пробую так, накладно, пробую эдак, накладно. Не выручит нас Северный морской путь, хоть и сулит в перспективе развития хороший ломоть. Не выручит, как ни старайся. Нужен сухопутный, отлаженный и постоянный путь, живительная, не прекращающая своего движения, жизненная артерия между двумя этими государствами. Пуповина, что будет их делать единым целым, кормить и заставлять держаться крепко-крепко за руки, не разжимая пальцев. Что-то не верится, но ускользает от меня туманным образом на грань восприятия. Возможно, тупо не хватает информации, все схемы незакончены и без прямых данных. Тяжело вздохнув, я запустил руку в карман, вынимая на свет две маленькие стеклянные колбочки-сигналки, оставленные мне двумя мастодонтами государств и не отобранные при досмотре тюремщиками, так как в неактивной фазе абсолютно не было магического фона. Левая или правая? Они были так похожи, что я даже по наитию не возьму сгадать, какая кого призовет ко мне в гости. В итоге, пожав плечами, я тупо разбил одну из них, справедливо решив, что обоих сразу лбами в одном помещении сталкивать не стоит. А в итоге вынужден был разбудить стражника громким и трехэтажным. Вторая колба, так же как и первая, выскользнула при замахе из руки со звоном, разлетевшись об стенку. Десмос был расстроен из-за рубашки. Они наконец-то покинули леса, выйдя на обжитые земли, и его несказанно расстраивал его непрезентабельный вид. Совсем сбросить окровавленную и пробитую стрелами он ее не мог, а ходить и дальше так было недостойно дворянина. Господин Ло в своих оранжево-белых одеяниях выглядел хоть и чудаковато, но вполне достойно. О певне и говорить не стоило, она даже в потасканном платье выезжала за счет своей природной красоты и молодости. А вот он был вынужден поджимать губы, дабы хотя бы волевым подбородком и строгим взглядом соответствовать благородному сословию. Вообще, граф бы и не признался. Но он был немного испуган. Вокруг идиллия сельской местности, аккуратные деревеньки, тучные стада и распаханные поля. Крестьяне исправно клонили головы, да вот только запах от этих людей шел особенный. Но и взгляд из-под лобья непростой на них шел. Без страха, скорее даже где-то насмешливый. Ох, непростые это деревеньки. Не зря на отшибе через леса к ним пробираться нужно, не зря. Певна это тоже чуяла, периодически раздувая ноздри и втягивая воздух, с какой-то полуулыбкой кивая, словно хорошим знакомым местным жителям. Это был клан. Следы беглянки вели прямо в сердце клана, и графу становилось все больше и больше не по себе. Радовало лишь то, что и он не лыком шит. На грани восприятия он чувствовал свою семью. Двух вампиров своего гнезда, что с остановкой тянулись лесными дорогами на большой нагруженной телеге. Его ребята отставали от их пешего хода напрямки, но меж тем могли и успеть до момента, когда их помощь, а может быть и их груз, ой как им пригодятся. Здесь, Певна остановилась на небольшом косогоре, с которого было хорошо видно небольшое поселение домов на 10 в два рядка, обнесенных легкой оградкой. «Чувствую, они здесь. Хорошо, однако», – кивнул черепом монах, вглядываясь в дома. «Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего», – подумалось графу. «Мирная картинка опасна вдвойне, так как за ширмой покоя обычно всегда скрывается целый ворох больших проблем. Эта деревня была самой большой из трех встреченных по пути. А следовательно, это и есть то место, откуда у здешних ноги растут. Поодиночке оборотни не страшны вампиру. Лично граф, куда как более молодые годы своей грешной жизни, не расходился в битве даже с парой волков. Но вот здесь, когда вокруг, скорее всего, рожденные, причем неизвестно в каком поколении, он чувствовал себя более чем уязвимым, даже несмотря на такую серьезную боевую мощь, как маленький монах. Граф улыбнулся, когда они вышли на улочку деревни. Все же оборотни легко читались в своей природе. Что с вами происходит, когда вы заходите в нормальную деревеньку? Правильно, вас первым делом облают дворовые барбосинки. А здесь? Здесь их встретила тишина. Ну что тут скажешь? Суть барбосиков хоть и в единстве природы с волчьей стаей, да вот внутри они другие. Не сживаются собаки с ними, сколько ни корми, чуют в зверя. Вот и сейчас тишина и взгляды, люди, работавшие во дворах, провожали их тяжелыми взглядами, в которых не было страха перед чужаками. Они чувствовали свою силу, они знали, что это их здесь и сейчас нужно и должно бояться. Пройдя вперед вдоль по улочке, их группа вышла на нечто вроде мини-площади, где центром служил каменный колодец и монументальный дед, сидящий рядом с ним, с прищуром разглядывающий непрошенных гостей. «Денечек вам, добрые путники! Какими судьбами в наши края пожаловали?» – прокаркал он, разглядывая с интересом певну. «Тевку отдавай! Давай, давай! Быстро, быстро! Моя спешать!» – выдал Ло сходу, но не забыв при этом вежливо поклониться. «Спешить!» – автоматически поправил монаха граф, обойдясь без поклонов, и хотя его натура требовала куда как более витиеватого начала беседы, в принципе, он был полностью согласен с Ло. «Значится, спешите!» – дед покачал головой. «А не шибко ли вы, други мои, самонадеянные?» Он, покряхтывая, поднялся, неспешно подходя к певне и без церемоний, беря ее за подбородок, поворачивая то так, то эдак ее милую головку. «Значит, и вторая Пиксквар пожаловала в гости», — он отпустил девочку. «Говорил я твоей маме, что рано или поздно вы сами сюда придете. Не верила, все гнала меня, да вот незадача, против натуры ты не попрешь». «Уважаемый!» – Лоуэк аккуратненько пальчиком постучал дедушку по плечу. «Девка, давай!» – дед закрыл глаза, с шумом втягивая воздух широкими ноздрями. «Танган!» – произнес он, поведя головой в сторону монаха и уже поворачиваясь к графу, открыл глаза. «И вампир!» «Странная парочка, еще более странная встреча!» «Удивительный мир, сколько живу, а не перестаю удивляться!» «Певна!» – с крыльца соседнего дома на сестричку, округлив глаза, взирала ее точная копия. «Молка!» – тут же вторила ей вторая, срываясь с места и заключая сестричку в объятия. «Ну вот, взяли и перемешались», – рассмеялся дед. «Как теперь узнать, где ваша, а где моя?» «Они обе наши!» – граф не без оснований боязливо осматривался по сторонам, отмечая все больше и больше жителей деревушки, стягивающихся к колодцу. «Думаете?» – дед расплылся в улыбке. «Вот это вряд ли. Видите ли, девочку я не только вам не отдам, но еще и вторую никуда не отпущу. Мы ведь можем и по-плохому». Граф слегка сместился, наблюдая, как безмятежный монах спокойненько снимает с плеч свой рюкзак и развязывает на нем тесемочки. «Ну так и мы в долгу не останемся». Дед звонко хлопнул в ладоши и рассмеялся. Люди на площади, словно по команде, принялись стягивать с себя одежду. Сестренки испуганно жались друг к дружке, а Молка, видимо, более решительная, немного подалась вперед, обращаясь к старику. «Господин Немель, это люди барона Ульриха», – она нервно сглотнула. «Нам, наверное, лучше и вправду пойти с ними. С мамой мы сами поговорим, нельзя их трогать». Ваша мама, получив вас обратно, посадит вас на короткий поводок. Упомянутый господин Немель поджал губы. Она уже однажды увела у меня сына, сгубив его, а теперь и вас от меня забрать хочет. Пусть эта сучка на коленях теперь ко мне ползет. Ничего она от меня не получит. Дедушка! Дернулась, как от пощечины, Молка. «Не смей так говорить о матери!» «А как мне говорить об этой твари?» В его голосе проскользнул натуральный рык взбешенного зверя. «Она увела Патрика, и его убили. А она что? Она залезла тут же в постель к сыну убийцы. Она спит с сыном убийцы, вашего отца!» «Не надо, дедушка!» Слезы рекой катились по щекам двух девчонок. «Хватит вы, дуры! Вы останетесь здесь, даже если мне самому придется перегрызть для этого вам горло!» Раздался хруст смещаемых суставов и треск разрываемой ткани одежд старика. «Ох, ну и дед!» Граф испуганно попятился. Такого зверя ему еще не приходилось встречать на своем пути. И хвала богам, иначе бы граф не дожил до своих лет. Вот что значит чистокровный оборотень не в первом поколении. Масса тела минимум вдвое пошла в прирост при трансформации. Оборотни даже простые при переходе в звериную ипостась наращивают мышцу, внушая уважение. Но здесь и сейчас перед ними встал настоящий гигант с пепельно-серой шерстью и глубокими рытвинами старых шрамов на оскаленной пасти. Щелк! Это господин Ло наконец-то соединил вместе части своего посоха. Как-то нелепо выглядя среди неистовства форм. Народ на площади изгибался в изменениях. Голые люди превращались в зверей, одевая новую разномастную одежку и совершенно недружелюбно выставляя на показ свои бритвенно-острые клыки. «Ваши предложения, дорогой друг?» Граф сместился, прикрывая собой спину монаха. «Волков нужно оскорблять по вашим традициям, прежде чем бить», полюбопытствовал тот у Десмоса. «Не думаю», произнес граф, запуская свою трансформацию. Отчего резко мир поменял градацию красок и картин. «Уже легче!» – вздохнул Ло, и уже не сжимаемый рамками приличий, с размаху и с хорошим посылом, впечатывая один из стальных шаров на верши своего шеста прямо в морду самой здоровенной зверюги, совсем недавно еще бывшей милым дедушкой с улыбчивым лицом. Больше дискутировать им не пришлось. Монах орудовал жестко, еще на излете останавливая мощные серые молнии направленных клыков в его сторону. В то время как Десмос орудовал в куда как более жесткой форме, он без зазрения совести рвал своими когтями и клыками волчью плоть, в секунды дурея от сладостной крови, попадавшей в его пасть. Зверь сошелся против зверя. Граф работал на пределе, отмечая, что буквально за считанные минуты схватки уже успел получить пару рваных ран. Эти оборотни были быстры и стремительны, их звериная грация не уступала его смертельной мощи, и если бы не безжалостные удары Ло, он бы уже потонул под серым ковром звериных шкур. Правда, сдаваться они не собирались. С неистовством, достойным похвалы, разбрасывая серые тени в стремительном хороводе смерти, кружащейся вокруг их компании. «А в дом!» – произнес Ло, работая короткими, но мощными тычками. «Здесь она мне выстоять!» Графу повторять не требовалось. Чужая кровь вспенивала в нем мощные заряды адреналина, заставляя трепетать все его нутро хищника, требуя рвать такую сладкую и податливую плоть. Но граф не был бы тем, кем был, если бы терял разум в сладкой лихорадке. Он прекрасно понимал, что если бы не этот маленький желтокожий демон, крутящийся словно юла, скорее бы всего его жизненный путь уже на этом был бы окончен. Двигаясь вперед по улочке и работая на пределе своих возможностей, они лишь с сожалением смогли отметить, как трое мощных серых тел отсекли от них двух зареванных девчушек, с ужасом взирающих на развернувшуюся картину избиения. Десмос мощью своей мышечной массы с крыльца впечатался в приоткрытую дверь небольшой деревянной хибары, тут же над головой пропуская серую оскаленную молнию и успевая вдогон полоснуть по ребрам взвыша от злобы и боли маститого зверя. «Стол!» – монах скалой встал в дверном пролете, работая словно мельница, правда уже исключительно руками и ногами, так как в стесненном пространстве не было простора для его любимой палочки-выручалочки. «Эх!» – вампир, взревев, уперся в массивный дубовый предмет интерьера, смещая его с жутким скрипом по полу в сторону двери. Еще пара секунд, и монах хлопнул дверью, закрывая ее, а граф столом заблокировал вход. Минутная пауза сопровождалась тяжким сипом вампира. Его ноги почти повсеместно кровили, изорванные волчьими клыками. Правда, графа еще рано было списывать со счетов. Очень скоро раны затянутся на нем, а вот оборотни, которых он успел изранить во время этого бешеного забега, вряд ли успеют столь же быстро встать в строй. Под двумя бугрящимися мышцами, жуткими и дышащими мощью руками Десмоса с ужасом трепетало два прижатых к полу волка, скулящие, словно избитые псы, но не забывающие при этом вполне недружелюбно скалить свои острые и опасные пасти. «Хорошо, однако!» Ло подошел к единственному небольшому окошку, смещая крепление на посохе, отчего тот распался на две части, что, несомненно, станет куда как сподручнее в замкнутом помещении. «Хорошие у Лерри враги, много!» В течение часа оборотни трижды еще, впрочем, безрезультатно пытались взять штурмом их маленькую цитадель. Граф, уже остановивший кровотечение, находился в их компании в роли надзирателя. В углу, поджав хвосты, сидело два оборотня. Ну а Ло периодически лупасил всех желающих по мордам, что пытались сунуться в оконный проем. «Эй, чужаки!» – по прошествии времени окликнули их с улицы. «Убирайтесь прочь из нашей деревни, мы обещаем не преследовать вас!» «Тевка, отдать!» – тут же вступил в переговоры монах. «Вы ничего не получите, если вам еще дороги ваши жизни, убирайтесь отсюда!» Судя по голосу и неприкрытой злобе, с ними говорил старик. «Девка отдать!» – граф даже хмыкнул сочувственно оборотнем, прислушиваясь к безапелляционному монаху. «Я вырву твое сердце, Танган!» – взревел старик. «Где мои девка?» – Ло покрутил своим лысым черепом перед окном, осматриваясь снаружи. «Через пару ударов сердца мы подожжем дом, и тогда вы сами выйдете наружу», – годливо рассмеялся старик. «Моя убивать твои барбоски, если твоя палить дом», – выдал Ло, кивнув вампиру, на что тут тот же среагировал, приподняв за хвост визжащего и клацающего оборотня над полом. «Твоя барбоска плакать!» За стенами дома чуткий слух вампира уловил целую плеяду разговоров и суетливую возню местных жителей, сводившуюся по сути к ряду мероприятий под названием «Кто? Что? Откуда у них заложники?». Впрочем, суть они уловили и какое-то время не подходили к дому, дав лишние минуты отдыха напряженной парочке. «Послушайте», – старик вновь подошел к дому, явно с трудом сдерживая свою взрывную натуру. «Вы не представляете, с кем имеете дело. Даже если в данную секунду боги удачи на вашей стороне, вы обрекаете себя и своего сюзерена на печальную участь. Мы умеем мстить, мы можем стать для вас кошмаром. Мы будем вырезать ваш скот на ваших землях. Мы убьем всех крестьян, подвластных вашему барону. Вы умоетесь в крови, а страх навечно поселится в ваших сердцах и под крышей вашего дома. Слышите? И вы ничего не сможете нам сделать, потому что мы умнее вас. Девка отдать!» – помахал ему приветливо из окошка ручкой господин Ло. «И нас не пугай, сама боись, твоя не знать, но с наступлением ночи будет от туман». «Тварь!» – старик вновь сорвался, рассыпаясь в ругательствах. «Я лично разорву тебя на куски!» Десмос задумчиво смерил взглядом Ло. «Нет, он, конечно, не скрывал от своего напарника, что на подходе его люди, но иной раз ему казалось, что этот малыш знает куда больше, чем говорит на самом деле. Даже он не видел работу тех, кто живет в тумане. Ему рассказывали его клановцы, пока он отлеживался в подвалах замка Лиси. Так откуда, откуда монах знает, что их ждет с наступлением темноты?» Это был первый круг города, самый многолюдный, самый обширный и самый опасный. Здесь не рождались, здесь выпадали в грязь, здесь не жили, а выживали. Целая вереница бараков, целая вереница искалеченных судеб. Люди не люди, а озлобленные, мрачные серые тени из сплетения голода, отчаяния и злобы. «Хозяин?» Человек, закутанный в одежды с ног до головы, вышел из приземистого покосившегося домика, склонившись в поклоне перед сидящим на пороге седоволосым мужчиной. «Ты закончил, Джафар?» Тот через плечо покосился на своего провожатого, поднимая с земли свой дорожный мешок и поднимаясь сам. «Надеюсь, материал не испорчен, все аккуратно». «Все сделано, хозяин», — вновь отвесил тот поклон. «Интересно», — произнес седоволосый, уже от порога начиная переступать бездыханные тела. «Так-так, понятно, замечательно. Ну что ж, вполне сгодится, здесь мы пока и остановимся. Нужно собрать информацию, подлатать тебя и немного набраться сил». «Да, хозяин», — кивнула тень, следовавшая за ним следом. «Пока проследи за периметром, я буду работать, меня не должны беспокоить». Седовласый жестом отослал своего напарника, устанавливая свой мешок на кривоногий стол и развязывая на нем тесемки. «Пепельный, ты убил эльфа!» Из извлеченной на свет запаянной стеклянной колбы на него взирали маленькие злобные глазки, прильнувшего к стенкам сморщенного человеческого зародыша. «Во-первых, не эльфа, а эльфов!» Пепельноволосый стал последовательно извлекать на свет из мешка ряд загадочных приборов и инструментов. «А во-вторых, это не я их убил, а ты, дитя тьмы!» «Я не мог не подчиниться!» – зашипело маленькое злобное создание. «Какая разница?» – пожал его собеседник плечами. «Я всего лишь некромант. Мое дело – некротика. Ты же оперируешь инфернальными потоками, и это и засекут наши маги и так горячо любимые тобой эльфы». «Нельзя убивать эльфов!» Маленькие черные коготки на недоразвитых ручках гневно скребли стенки колбы. «Не сейчас, пепельный, я еще слишком слаб, нам не устоять!» «Тебе точно!» – рассмеялся мужчина, заканчивая подготовку и с любовью осматривая свои приспособления. «Вот почему ты выследил моих адептов и похитил меня?» Маленькая тварь замерла, обдумывая полученную информацию. «Ты хочешь свой сумрак после смерти скрыть в моей вековечной тьме? Ты знал, что за тобой будет охота!» «Слишком долго лиос-эльфы терпели меня на своей территории». Мужчина нежно развернул завернутый в тряпицы набор разномастных ювелирно исполненных ножей, в задумчивости выбирая первый. «Это должно было случиться рано или поздно. Вопрос в другом». «В чем же, пепельный?» Тварь, не моргая, следила за его движениями. «Ты не поверишь, дитя тьмы, в благородстве». Мужчина хмыкнул, поднатужившись и взвалив на стол тело какого-то мужчины с неестественно вывернутой на бок головой. «Им не стоило впутывать в нашу войну моих детей». Легкий росчерк тусклой стали, треск рассекаемой материи плоти, после чего мерзкий звук, раскрываемой голыми руками грудной клетки у покойника. Седоволосый мужчина вытер окровавленные руки о приготовленную тряпицу, беря в руки механический угломер с рядом непонятных настроек и градаций. «Война есть суть, процесс конфронтации меж сильнейшими и равными на большой арене». Сверив показатели, еще раз проверив факторы погрешности по прибору, некромант на миниатюрных весах стал отвешивать порции порошкообразных субстанций, что хранились в маленьких, туго стянутых мешочках его заплечного мешка. «Когда в ход идет подлость и трусость, я, как человек воспитанный и образованный из хорошей семьи, просто не могу оставаться в стороне». Закончив субстратами, седоволосый мужчина вновь взялся за ножи, запуская свои руки в тело и начиная последовательно извлекать из него наружу аккуратно вырезанные органы. «Вот что им стоило прийти ко мне в замок и вызвать меня на дуэль!» Некромант улыбнулся. «Это честно, это прямо, и это был бы поступок, достойный уважения!» «Не говори ерунды, пепельный!» Уродец скривился в гримасе пренебрежения. «Даже я в своей последующей ипостаси не стал бы соваться в твой замок, хотя, как ты знаешь, я практически захватил ваш мир». «Да-да, помню, дядя Аникей». Седоволосый извлек последним сердце, тщательно взвесил его и прошелся разными приборами, что-то для себя пометив на бумаге, чтобы в дальнейшем свериться и не забыть. «К Как же он убил тебя? Впрочем, неважно. Вы, демоны, всегда были чересчур самонадеянны. Так, что у нас еще? Ага. Седоволосый потратил какое-то время на то, чтобы стянуть в центр главной комнаты еще 5 тел с дома. Он закатал рукава, превратившись на какое-то время в самого натурального мясника. Нож в его руках срезал целые пласты плоти, а кисти без устали извлекали органы и части сломанных костей. «Теперь планеты!» Он устало присел рядом со столом, вертя в руках градации странной конструкции. «Так, это ясно, это подходит. Вот здесь нужно не забыть». Грязная работа на время была закончена. И некромант принялся за весь вычислений, периодически сверяясь с полученными показателями той или иной вспомогательной конструкции. Работа ума и, возможно, таланта. Шло время. Постепенно пол покрывался рисунком и узором магической конструкции. Что-то приходило справить с нуля, что-то дополнять, но к тому моменту, когда земное светило завершило свой дневной ход, и землю укрыло покрывалом непроглядной ночи, все было готово к действию. «Последние штрихи, дитя тьмы!» Седоволосый сшивал первое тело тусклой металлической нитью, изукрасив все лицо трупа загадочной и пугающей вязью магических формул. «Что ты задумал, пепельный?» Уродец все это время пристально следил за своим похитителем. «Слуга? Ты неправильно составил его конструкцию силового каркаса! Поучи меня еще!» Мужчина откровенно рассмеялся, заканчивая свой труд. «Что происходит?» Маленькое сморщенное тело сжалось в колбе. «Почему на нем Диркхан, руны седьмой плоскости?» «Потому что это язык демонов, верно?» Некромант поднял на руки стеклянную колбу, буровя своим бесцветным взглядом заточенное в ней существо. «Это твой язык, дитя тьмы, ты ведь понимаешь уже, что будет?» «Ты заплатишь за это!» В колбе поднялась муть со дна, маленькое тело билось о стенки, не находя выхода. «Не смей, пепельный, не смей этого делать!» «Ну-ну, прекрати!» Мужчина пренебрежительно сморщил нос. «В конце концов, ты демон Аунгшат. Надо иметь хоть какие-то крупицы достоинства, что ты визжишь, как свинья на скотобойне. Я даю тебе шанс напоследок воспользоваться моментом и проявить свою суть. Ты же должен быть благодарен мне!» «Нет!» От силы ментального крика усталый некромант покачнулся, сморщившись, как от зубной боли. «Ты убьешь меня!» «Все мы когда-нибудь умрем!» Пожал тот плечами, вновь ставя на стол колбу. «Ты, по крайней мере, сделаешь это красиво!» Мертвенно-бледный, с голубым холодным отливом свет, пульсируя, озарил стены комнаты. Мощь планет, указанная дорожкой, наполняла сосуды пентаграммы, линии силы, вычерченные на полу. Все было верно. Формула показала, что работают все связующие компоненты, и она готова к работе. Учтены поправки, сведены воедино все узлы и звенья сложной многоуровневой структуры. Все готово. Пора. Выйдя в центр, некромант раскрылся силе, подключаясь к контуру и пуская в расход все имеющиеся в его распоряжении накопители собранной некротики. Сложно структурированные заклинания одно за другим полетели на общий фон профессионально свитые талантливым магом от тьмы. Седоволосый работал на пределе своих возможностей, своего дара, но работал, и это его стихия, его создание, бурлящая непомерной мощью серой пелены загробного мира. Он творил, уподобившись демиургу. «Нет!» Груда расчлененных и сложенных в определенной последовательности тел зашевелилась, пронизанная тугими нитями некротической силы, вырастая в пирамиду со срезанным конусом, ставя таким образом алтарь подчинения. «Нет!» Первое тело, левитируя, заняло вершину алтаря, раскинув безвольно в стороны руки. Седоволосый, словно паук, раскинул сотни микроскопических нитей силового контура, обвязывая все вокруг своей волей и силой. «Прошу, остановись, я стану верным слугой тебе!» Сам воздух вибрировал, наполняясь незримой мощью используемого заклинания. Темный маг завершил узор, замыкая силовые контуры на безвольном теле поверх жуткой пирамиды. Слегка пошатнувшись от усталости, он вернулся к столу, беря в руки тонкие и длинные щипцы с зазубринами на прижимах. Его быстрые и тонкие пальцы произвели ряд последовательных нажатий по заглушкам колбы, отчего мутная жидкость ручьем стекла на пол, а злобный уродец, словно личинка насекомого, упал ко дну, суча своими маленькими ручками и ножками. Щипцы безжалостно впились в его загривок, извлекая наружу. Еще миг, и маленький зародыш скрылся в грудной клетке распростертого тела. Следующие минуты некромант потратил на то, чтобы окончательно замуровать в теле маленького демона. Крепкие стальные нити, охранные контуры сдерживания, замки из вязи таинственных рун – ничего не было лишним. Ведь не так легко подчинить, а тем более удержать демона. Время шло. Работали руки и магические структуры. Маг даже на минуту не прекращал свой нелегкий труд, запуская один за другим модули своего детища, тестируя все, проверяя на ошибки. Приборы меняли друг дружку по кругу. Немаленький запас ингредиентов опустел, но работа была завершена в срок и верно. Все было окончено. Все, что требовалось замыслу, завершено. Перед седоволосым встал жуткий, искореженный магией труп, с головы до ног укрытый мертвенными и таинственными связями неизвестных языков. Его тело было неимоверно раздуто пунцово-бугрящимися дополнительными мышцами, что еще местами сочились сукровицы, а дополнительные суставы увеличенной нижней челюсти венчал целый ряд белесых клыков. «Интересно», — седоволосый изучающе оглядел свое детище. «Весьма. Я уничтожу тебя!» Утробным рыком вырвались слова изнутра монстра. «Попробуй!» — некромант расплылся в улыбке, наблюдая за тем, как что-то шевелится в грудной клетке твари. «Не выходит? Замечательно!» «Пепельный, мне нельзя долго существовать так! Я умираю!» — вновь рыкнул монстр. «Я знаю, дитя тьмы, я знаю!» Некромант устало сел на стульчик рядом со столом, обхватив голову руками. «Но ты не волнуйся, это ненадолго. Скоро тебя найдут, и все закончится». «Что я могу?» Монстр поднял руки к глазам. «Или у тебя расчет на другое?» «О!» Тот с улыбкой поднял на него глаза. «Вот это уже дело, ты говоришь. Признаюсь, меня уже порядком утомило твое нытье». «Не забывайся, человечишка, с кем ты разговариваешь!» взревело чудовище, злобно оскалившись в считанных сантиметрах от лица темного мага. «Ну что ж», — тот улыбнулся, — «слушай меня, дитя тьмы, слушай внимательно и не ошибись, времени у тебя крайне мало». Переулок, наполненный покойниками, а также прилегающий к кварталу городской стены, был оцеплен помимо гвардии короля и внутренних служб безопасности еще и сверкающими прямыми воинами эльфийского посольства. Практически все посольство Льос-Альфов в полном боевом облачении собралось в этом грязном закутке, выдвинув на передовую своих магов с дотошностью и педантичностью, шаг за шагом разрабатывающих место преступления. «Какого демона тут происходит?» Вагит отжал в угол одного из подчиненных магов группы наблюдения и слежения, что должны были первыми прибыть на место, но, увы, лишь ткнулись носами в бронированные панцири эльфийского заградотряда. «Не пускают, господин Вагит!» Макс сокрушенно развел руками. «Тут порядка десятка их парней мертвыми лежат. Мы только по кристаллам отклика и смогли, что приблизительно, составить картину событий». «Леофоль!» Нильс Вагит выцепил взглядом из эльфийской толпы знакомую фигуру. «Вы что себе позволяете? Вы стоите на пути королевской службы дознавателей!» «Прекрати, Нильс!» Эльф отмахнулся от него, словно от назойливой мухи. «У меня на руках соглашение, подписанное вашим королем. Если в деле фигурируют Льос-Альфы, Все переходит под нашу юрисдикцию. А я тебе могу показать другое соглашение, в котором стоят подписи глав ваших кланов, где вы утверждаете, что ни при каких обстоятельствах без нашего согласия не будете проводить захват граждан короны в своих интересах». Вагит впился в лицо невозмутимого эльфа. «А кто говорит о захвате?» На его лице не дрогнул ни один мускул. «Не играй со мной, Леофоль. Я прекрасно представляю, кто вошел через тот прикрытый вами ход контрабандистов в мой город». Вагит кивнул в сторону груды камней. «Мальчишка, которого вы подставили, рыл землю, исправно ища ответы, которые, правда, за него получил я. Зачем вам детит понадобился?» «Нильс, это серьезный вопрос и не менее серьезное обвинение. Поберегись!» Большеглазый эльф воздел предупреждающий утонченный палец, как бы приказывая остановиться. «Не все должно быть произнесено вслух, мой старинный друг». «Боюсь, друг», — верховный маг поджал губы, — «вы раскрыли рот не на тот пирожок, и теперь у вас мал-мало рот по щекам трескается. У нас все под контролем». От его слов чуть ли не физически повеяло холодом. «Не стоит забывать, с кем ты разговариваешь». «Он не простит, Леофоль», — Вагит презрительно сплюнул Льесальфу под ноги. «Из-за вашей грязной игры погибнут сотни. Это не тот человек, кто умеет прощать. Одно могу сказать тебе с уверенностью». Эльф отвернулся от мага, как бы показывая, что разговор окончен. «Бегите или умрете!» Вагит невесело рассмеялся. «Бегите или умрете, слышишь? Вы умрете все!» Верховный маг не ждал ответа. Он мыслеречью свернул свои группы с места, разнося по городу целый ворох команд. Наступало тревожное время. Время, когда никто не мог бы чувствовать себя в безопасности. «Господин Вагит!» – к нему подбежал возничий его экипажа. «Во дворец! Срочно во дворец!» Маг влетел по ступенькам, взмахнув рукой, чтобы поторопились. Его поступь была тяжела, и можно было подумать, что он с трудом держится на ногах. Это был крупный мужчина, украшенный какими-то рисунками с ног до головы и с непомерно раздутой мускулатурой, совершенно лишенный местами кожного покрова, отчего были видны белесые сухожилия, уже подернутые поволокой тлена и смерти. «Ты мне заплатишь!» – утробно рычал он, а его грудная клетка, сшитая стальной нитью, ходила ходуном. «Ты мне еще за все заплатишь!» Огромная составная челюсть с трудом закрывалась из-за обилия острых клыков. Тяжелая вязка и мутная слюна ошметками летела на землю. Мощный рык ненависти и боли пролетел над кварталом трущоб, всполошив стаи ворон на мусорных кучах и заставляя жалкие тени перепуганных недолюдей прятаться глубже в свои крысиные норы. Мощный кулак снес каменный угол какого-то дома, а рык вновь огласил грязные улочки. «Мое время на исходе!» Мутный взор рассеянно блуждал, ни на чем не задерживаясь. «Ну что ж, пока твоя взяла, пепельный, пока! Так узрите же силу Ашундарга, жалкие твари! Я унесу ваши души с собой в преисподнюю!» Из тела, словно гигантские щупальца, тугими лапами непроглядной тьмы выросли десятки жгутов, бешено бьющих в ярости по камням стены мостовой. Тело более не выглядело изможденным. Монстр твердо встал на ноги, сжимая свои пудовые кулаки и ощерив зловонную пасть. В чем сила демона? В яростном и неистовом безумии, в мощи, одуряющей разум ярости и презрения к окружающей действительности. «Выходите, жалкие крысы!» – взревел монстр. «Я подарю вам сладкую смерть, которой вы, черви, недостойны!» Улицы наполнились топотом ног повсеместно, отовсюду из своих схронов вылезали жалкие бедняки, нищие, воры и прочий сброд, выброшенный короной на периферию города за ненадобностью. Жалкие, истасканные жизнью. Худые и грязные, в обычное время они бы вызвали презрительную гримасу и пренебрежение на лице благополучных и состоятельных граждан. Но не сейчас, потому что их сотни и тысячи. А также не было больше среди них тех, кто опустит взгляд, когда рядом стоит господин. Теперь они другие. Капилляры глаз были разорваны, отчего белки глаз наполнялись кровью, дыхание с хрипом вырывалось из тысяч глоток, а в сердца и разум с криком жуткого чужака закрадывались безумие и ярость, падая на плодотворную почву мелкой и затаенной злобы, носимой ими в себе в течение всей своей жизни. «Вперед, помойные псы!» – хохотало чудовище, волнами от себя рассылая по земле посылы своей силы. «Вперед к смерти!» Десятки, сотни, тысячи, словно один слаженный организм, вмиг поднялись на ноги, делая шаг навстречу своему господину. Старые, молодые, мужчины и женщины, даже дети, чье сердце еще не покрылось коростой низменных чувств. Все стронулись с места, ибо вмиг обрели свободу безумия. Когда нет более преград и препон, когда нет больше страхов, не чувствуешь жажды и голода, и лишь голос великого господина звучит в голове сладким дурманом, обещая скорое избавление от жалких мук проклятой и никчемной жизни. «Тельвалиафоль!» К мрачному эльфу, стоящему в переулке и с болью смотрящему, как его братья заворачивают в похоронные саваны группу покойников, подбежал молодой маг клана с ужасом на лице, потрясая кристаллом слежения тонких энергий. «Эль!» Он с трудом перевел взгляд на беспокойного мага. «Дегон!» Дрожащими руками маг протянул ему свой кристалл. «Всем в дом солнца!» – бешеным криком разразился Леофоль с ужасом, смотря на муть магического артефакта, совершенно забыв о своем родном наречии. «Бросайте покойных братьев! Бросайте все! Именем главы клана все в дом солнца!» Нильс Вагет выскочил из своей кареты буквально на лету, вбегая в пост охраны Первого Кольца, где в охранении вместе с гвардейцами стояли группа его магов. «Немедленно созываю совет. Мне нужен король. Отыщите Гербельта, поднимайте гарнизон. Полная боевая выкладка. Красная тревога!» Маг отдавал распоряжение, не сразу отметив растерянные взгляды охраны. «В чем дело?» В груди у него зароились нехорошие предчувствия. «Господин Вагет, король покинул Первое Кольцо, так же, как и Ганс Гербельт с госпожой Кервье», растерянно доложил старший группы. «Как?» – верховный маг недоуменно уставился на своих подчиненных. «Когда это произошло и куда они все направились?» «Не могу знать». Старший маг группы виновато пожал плечами и уже мысли речью обратился к Ваггету. «Мы засекли два посыла маяка от неизвестных амулетов. Один пришел в покое де Кервье, а другой в кабинет короля, после чего те, разбившись на группы, отдельно друг от друга выехали в неизвестном направлении». «Да что здесь происходит?» Вагит поднял взгляд к потолку, вопрошая незримые небеса. «Что я еще не знаю?» «Что это?» Старший маг охранения растерянно смотрел куда-то в окно за спиной верховного мага. «Господин Вагит, что там происходит?» Вагит нервно сглотнул, повернувшись к окну и рассматривая кроваво-алое зарево отбушевавшего где-то на окраинах города пожара, что было хорошо видно в сгущающихся сумерках скорой ночи. «Поднимай всех!» – он покачал головой. «Формируй боевую группу! Это будет тяжелая и очень долгая ночь!» Город охватило кровавое безумие. Первое кольцо взорвалось гнойным нарывом, растекаясь смердящей жижей грязной людской толпы по второму и третьему кольцу. Пожары охватывали дома, улицы и целые кварталы. Со всех сторон неслись крики отчаяния и боли вперемешку с безумным рыком нищебродов, воров и попрошаек, что яростно кидались на стены голыми руками, впиваясь в стражников и мирных жителей, совершенно не боясь стали и смерти. Полуумная толпа хлынула в пристойные кварталы, неся смерть и разрушение. Повсеместно шел дикий и совершенно бездумный бой. Хаос и разрушение охватил старинный город, что в считанные часы умылся кровью бесцельно погибающих людей. «Что скажешь, Джафар?» Седоволосый мужчина стоял на гребне стены Первого Кольца, с высоты осматривая зарево пожара и слегка морщась от прогорклой вони клубов дыма. «Почти как в Маликбее», произнес мужчина за его плечом, скрывающийся в тени и ворохе одежд. «Думаешь?» Седоволосый не без любопытства еще раз оглядел открывающуюся картину разрушения. «Да, пожалуй, ты прав. Вот же было время, не правда ли, Джафар?» Седоволосый брезгливо перешагивал растерзанные тела стражников вперемешку с изрубленными телами каких-то грязных людей. «Куда теперь, хозяин?» Скрытый за одеждами, следовал за своим компаньоном мягким стелющимся шагом. «В академию, Джафар, в академию!» произнес другой, проходя сорванные с петель массивные ворота. «До рассвета, думаю, я получу ответ на все интересующие меня вопросы». «Нильс, мне нужна помощь!» Мощный мысленный посыл речи чуть не сбил верховного мага с магического плетения. Группа магов под его руководством помогала удерживать стену четвертого кольца от обезумевшей и неведающей страха толпы, что словно черное море билось о подножье скалы. «Нам всем сейчас не помешала бы чья-то помощь!» Вагит презрительно сжал губы. «Что, теперь вам понадобилась помощь людей, Леофоль?» «Посольство в кольце безумцев! Мы пока держимся, но у нас потери!» Похоже, ледяное спокойствие эльфа было на пределе. «Надеюсь, мне не нужно напоминать тебе о соглашении взаимопомощи, что подписано вашим королем между нами!» «Лео, иди в жопу!» С рук верховного мага сорвался огненный шквал неистового пламени, превращая в секунды десятки и десятки людей в обугленные мумии у стены. «Король пропал! У меня город тонет в хаосе! Я не собираюсь еще и на вас тратить свои силы! Вы заварили эту кашу, так ешьте, чтоб вам пусто было!» «Как пропал?» Магу передалось искреннее недоумение собеседника. «Что происходит? Мы фиксируем мощный поток инфернальной субстанции. Это безумие демона!» «Это ваш прокол, Лео!» Макс сотворил мощный вихрь торнадо, с трудом удерживая его на траектории вдоль стены и не подпуская к воротам безумцев. «Тот, кого вы ждали, пришел. И он таким образом хочет получить все ответы». «Но он некромант! Откуда взялся демон?» Паника окончательно захватила эльфа. «Ответы! Ответы! Ответы!» Вагит замер, шепча это слово себе под нос и не обращая ни на кого внимания. «Ему нужны ответы!» «Нильс! Мне нужна помощь!» Через пелену задумчивости вновь пробился к нему зов Льос Альфа. «Держитесь! Я, кажется, понял, где искать виновника наших бед!» Вагит сорвался с места, увлекая за собой свою боевую группу. «У меня кончилась ложка. Что это значит?» «Ну, в общем, я все обугливал ее конец, потом писал на стенах, потом опять обугливал. И в итоге вот, ложка кончилась». Разочарованно вздохнув, я уселся прямо на пол, скрестив под собой ноги. «Хорошо, хоть маг не даст скучать. С его помощью я стал дополнять выкладки и схемы, разрабатываемые мною концепции союза Фенора с Империей». «Да, поздравьте меня. Я решил вопрос положительно. Я сложил 2 плюс 2, получив в итоге пару миллиардов в дивиденде. В чем же ответ? Ха-ха. В моем гении, естественно. Я, кажется, понял, кому я смогу продать паровоз. Именно. Вот он ответ. Вот он путь, который откроет всем реальную возможность из точки А в точку Б добраться в кратчайший срок с максимальным багажом и ручной кладью в дополнение». «Да это же время, скажете вы». «А я что, я против?» «Нет, я именно за, потому как решение вопроса требует увести как можно большую массу людей из-под казны императора. А куда ж их деть? Всех на строительство. Всех к пиктам в дремучие дебри в лес валить, да этих паразитов гонять от железного пути». Расчет был прост. Империя задействует людей, которых у нее целая куча. Фенор в итоге открывает рынки, получая товары, соответственно, в империю возвращается чистый нал. Простая двухполосная магистраль из расчета чисто умозрительного в 5 километров полотна при строительстве в день займет умы армии императора минимум как на 2,5 года. Плюс пикты. Эти папуасы севера наверняка зададутся целью убить непонятных врагов на их территории, Соответственно, получат люлей, но худо-бедно задержат строительство. У императора появится мирная цель с расчетом на будущее. У Фенора наконец-то благоразумный сосед, который бросил пить и прекратил буянить. А я... Да-да, себя любимого я не забыл. Хотя, если уж быть совсем честным, то случайно вспомнил. Вспомнил за себя и за старую хохму, что когда-то мне затравливал один мой близкий знакомый. Так уж у него случилось, что он в семейном кругу с подругой жены и ее мужем изволили отдыхать в Бельгии. А было это в августе. А муж подруги жены оказался десантником. Когда-то, будучи юношей безусым, он проходил срочную службу в 76-й гвардейско-десантной штурмовой дивизии где-то под Псковом. Там-то его и приобщили по старогасконской традиции пьяным прыгать в фонтаны и всячески портить окружающим последний месяц лета. В общем, назюзились они 2 августа в такие сопли, что ненароком поперлись драться в какой-то бар, оказавшийся в соседнем государстве Люксембург. Но да не буду вдаваться в подробности о том, как умеют русские отдыхать за границей. Скажу лишь напоследок, что мой знакомый потом с гордостью заявлял, что если бы не его вторая половинка, то поработил бы он Люксембург. Их отловили жены. Десантнику сразу хвост прищемили, а второй имел очень неприятный разговор с супругой, из которого он уяснил, что его, лодыря, хрен заставишь квартиру пропылесосить в субботний день, а тут целое государство. И лично она, Софья Михайловна, не собирается еще и здесь порядок наводить. Это, конечно, юмор такой, но в нем и кроется моя мысля за красивым и сочным словом «Люксембург». Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный, волны плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Что в имени тебе моем? Спрашивал когда-то Александр Сергеевич. Ну и я, крутя Люксембург на языке, постепенно осмысливая красоту и простоту решения. Это не просто какой-то кусочек Европы. Это не просто герцогство. Это капитальная офшорная зона, в которой, если я ничего не путаю, свыше 1000 инвестиционных фондов со всего мира, более чем 200 иностранных банков, огромнейшие деньжищи на голом месте, просто нескончаемый поток в налоговую казну. Все это яркой молнией блеснуло у меня перед глазами. А чем мой Рингмар хуже? Я могу выступить посредником между Фенором и Империей, связав на северном пути железной дороги перевалочным пунктом, тугой узел из складов и льгот для купцов. Опять же, у меня уже и банк есть, причем единственный во всем этом диком мире. Перспективка вырисовывалась сказочная, причем на взаимовыгодных условиях для всех заинтересованных сторон. Осталось дело за малым. Объяснить сильным мира сего, что я альтруист и желаю им только добра, а не мелкий упырь, пытающийся нажиться на их горе. Пумс. Легкий звук с ударом об деревянную дверь моей камеры заставил меня отвлечься от сладких грез. Маг высветил мне показания, по которым выходило, что тем самым пумс стало тело моего надзирателя, свалившееся на пороге бездыханным трупом, а за дверью возились с ключами двое. Причем, если один из них был человеком, то второй, судя по отсутствию температуры тела, как таковым им не являлся ну никак. «Добрый вечер!» Я не стал вставать, лишь головой отвесил легкий поклон, когда в камеру вошел высокий седоволосый мужчина в сопровождении странной фигуры, закутанной в тряпочки и плащ. Или, вернее, будет сказать уже ночь. «Вы уж простите меня, тяжело, будучи под землей, следить за ходом небесного светила в вышине?» «Ничего, не извиняйтесь», – седоволосый мило улыбнулся. «Думаю, это мелочи, на которые не стоит обращать внимание». «Он мертв?» – я скосился на тело развалившегося на пороге охранника. «А это проблема?» – седовласый, словно на правах хозяина, прошелся по моей тюремной камере с интересом, разглядывая мою писанину. «Не знаю», – я задумчиво почесал нос, внутренне ощущая повисшее напряжение. «В принципе, он мне категорически не нравился, хотя вы должны признать, что для начала диалога покойник на пороге не самый лучший знак». «Вы находите?» – он повернулся к двери, склонив голову и задумчиво рассматривая труп. «Благодарю», – я еще раз отвесил поклон, не поднимаясь с пола. «Простите за бестактность, мы с вами знакомы?» «О, Он опять расплылся в улыбке, разведя широко руки. «Это вы, простите меня, юноша, мне стоило сразу представиться. Герцог Алексис де Тит». «Понятно». Ком страха подкатил к горлу. «Я так понимаю, мне представляться не нужно. Вы пришли по адресу». Вздохнув и на миг зажмурившись, я медленно под тяжелым взглядом поднялся с пола. «Видимо, сейчас меня будут немножко убивать». Я встретился с холодным бесцветием пристальных и колючих глаз. «Вы позволите посопротивляться?» «Ну-ну, юноша!» Он махнул рукой. «Неужели вы думаете, что все закончится банальным убийством? Это было бы с моей стороны несказанной милостью, вы уж извините. Но меня враги потом не поймут. Начнутся пересуды и разговоры за спиной, мол, старый Тит совсем размяк, уже и отомстить как следует не может». «Оу!» Не найдя ничего лучше, глубокомысленно молвил я. «Понимаю. Тут дело чести. Кстати, нужно напомнить, вы ведь уже трижды мне дорогу за свою короткую жизнь успели перейти. А я меж тем все медлил и откладывал нашу встречу». Он скинул бровь, предлагая продолжить дискуссию. «Трижды?» Я решил не молчать и не делать резких движений. «Раз я еще жив, значит, есть пусть небольшая, но вероятность, что это так и останется впредь». «Позвольте. Ваша покойная супруга – это раз. Ваш покойный сын – это два. Что-то, видимо, с памятью моей. Напомните, сделайте милость, когда был третий случай». «Мои вампиры», – услужливо подсказал он. «Ты забрал моих слуг». «Ой, тысяча извинений, совершенно запамятовал». Я театрально покачал головой. «Стыд мне и срам». «Главное, я помню», – улыбнулся он, поворачиваясь к стене и разглядывая мои блок-схемы. «Извините за праздное любопытство. А чем это вы занимались, пока я вас не оторвал?» «Ах это!» – я подошел к нему, становясь рядышком и, размахивая рукой, стал указывать на картинки. «Вот здесь и здесь у меня денежные потоки Финора. Это экономическая модель королевства с учетом южных провинций и ряд расчетов, так сказать, маленький набросок прибыли и расходов». «А это страшная рожица кто?» – ткнул он пальцем в изображенную мной давеча карказябру. «А это у меня император!» – я смущенно пожал плечами. «Тот самый император?» Он вроде как сделал большие глаза. «Ну да», кивнул я, «императорский император той самой империи». «Похож», он поджал губы. «А вы были знакомы?» Я смерил его любопытным взглядом. «Скажем так», он опустил хмуро брови. «Хороший враг». «Понимаю, теперь я сыграл бровями на понижение». «Вы были знакомы?» Удивился он. «Скажем так», рассмеялся я. «Хороший враг». «Да», – подвел он резюме, после чего мы молча еще какое-то время разглядывали стены. «Не хотелось бы торопить вас, юноша, но не пора ли перейти к той части, где вы начинаете оправдываться и молить меня не убивать вас, а то я человек занятой? У меня еще на сегодня куча дел». «Ох, простите», – улыбнулся я, – «виноват, у меня просто это впервые, не знал последовательности действий». «Ничего страшного», – рассмеялся он. «Для того мы, старшие, копим свой опыт, дабы передавать его следующим поколениям. Короче, я не виноват по всем пунктам», – тут же выдал я. «Жену вашу не убивал, она сама себя убила своими действиями. Вампиров не неволил, они тупо побоялись показываться после провала вам на глаза. А по поводу сына...» Повисла пауза, так как я не знал, как правильно выразить сложившуюся ситуацию в словесную форму. «Но что же по поводу сына?» – поторопил он, сухо поджав губы. «Вот», – я извлек лист бумаги, на котором был изображен кусок затухающего заклинания убившего Фердинанда. «Я так и не понял, кто и зачем это сделал, хотя старался. За что, собственно, меня сюда и поместили. Понимаете, чувствую, что меня подставили. А всю глубину картины не пойму. Ускользает мотив, ведь не может же быть, что все банально ради того, чтобы вы убили меня». «Не может», – покачал он головой, забирая из моих рук лист бумаги. «И если вам от этого станет легче, молодой человек, «Вы тут вообще ни при чем». «Тогда кто же при чем?» – спросил я в спину удалявшемуся прочь мужчине. «Скоро узнаем», – донеслось до меня из коридора. «По крайней мере, я теперь точно знаю, с кого спросить». Из камеры я все же выглянул, пробив маком пустой коридор и стащив из дежурки охранника скамейку с его остывшим ужином. В виде половинки запеченной курицы и небольшого глиняного горшочка с бульоном. В дополнение были еще вареные яички с луковицей и куском хлеба. Но их за серьезную еду я не считал, посему мой маленький банкет в тюрьме, из которой я не стал выходить, здраво рассудив, что могут еще сроку накинуть, можно было считать постным. Правда, блаженно сытным и неимоверно вкусным после 2 недель убогой баланды. «Ульрих!» В камеру ворвались маги-охранники, а за ними следом гвардейцы под предводительством Ганса Гербельта, уже из-за плеча которого и выглядывала сухонькая и прямая старушка госпожа де Кервье. «Что здесь происходит? Весь двор усеян трупами охранников. Я получила от тебя весточку. У тебя появилась какая-то информация?» «Мама?» И в без того тесной келье заключенного стало не протолкнуться от охраны, так как к нам присоединился его величество король Митцвилл, собственной персоной с недоумением оглядывающейся по сторонам. «Что происходит? Почему весь двор усеян трупами, а где-то на окраине такое ощущение, что полыхает мощнейший пожар?» «Да что ты тут делаешь?» Бабуля схватилась за сердце при виде здоровенного бородатого сынули. «Здесь может быть опасно!» «Мама, прекрати!» – бородач гневно топнул ногой. «Лучше объясни, что тут ты забыла со своим верным псом!» Митцвилл нелицеприятно мотнул головой в сторону Гербельта, начальника стражи королевства, и с прищуром уставился на мать. «Сохраняем спокойствие!» Совершенно внезапно из-за плеча короля выступил с призывом какой-то из магов его охранения. Повисла неловкая пауза, во время которой все лица этого миниатюрного балагана пытались осмыслить один немаловажный вопрос, который слетел в конце концов с уст Вальери. «А ты еще что за хер?» Хер как-то стушевался, опустив плечи и голову. «Это я, Вальери», – произнес он как-то по-особенному. «Ну да, это он. Маг меня сходу оповестил зумом о появлении императора». «Ты?» Де Кервье хватало ошеломленно ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег, не в силах вытолкнуть из себя всю ту гамму чувств, что в одну секунду вскипели в ее душе. «Убить!» – наконец разразилась она криком. «Хватайте его, чего вы ждете?» «Стоять!» – здоровенный кулак бородача Митцвилла взлетел вверх, останавливая людей бывшей королевы. «Никто никого здесь не будет убивать без моей на то воли!» «Где он?» В этот момент в камере показался всклокоченный Нильс Вагет в окружении своей группы боевых магов. В помещении наступила тяжелая гробовая тишина. Народ глупо моргал глазами, переводя друг на дружку взгляд, и силился хоть в малейшей степени упорядочить ту цепочку событий в голове, которые открывали им их глаза. «Как-то странно все это выглядит», – первым решил подать голос император в теле мага. «О-о-о!» – Вагит гляделся в мага. «Только тебя мне еще для полноты счастья не хватало. Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не смел без моего ведома шастать по моей академии?» «А я что?» – император ткнул пальцем в короля. «Я с ним, а ему, как ты понимаешь, можно». «Мне можно!» – утвердительно кивнул Митцвилл, уперев руки в бока. «Что значит ценим?» Де Кервье протолкнулась в первые ряды, ошеломленно вглядываясь в лицо сына. «Мит, это же император! Он убил твоего отца!» «Ну, во-первых, не он, а...» – раскрыл рот король. «Молчать!» – внезапно подпрыгнул на своем месте молчавший до этого Гербельт. «Ваше высочество, попридержите язык, здесь слишком много свободных ушей. А ну-ка не указывай моему величеству, что мне делать, пузан!» Тут же в ответ рыкнул король. «Так, заткнулись все!» – бабуля властно хлопнула в ладоши. «Вагет, Гербельт, Митцвилл и ты!» Она впилась взглядом с неприкрытой злобой в лицо императора. «Остаются а остальные все вон отсюда!» Группы охранников с удивлением на лицах, пожимая плечами, двинулись к выходу, бочком протискиваясь среди прочих. «А ты куда собрался?» Сухонькая, но сильная старушка ухватила меня за воротник. «Тебя мы, мой хороший, оставим. Что-то мне подсказывает, ты минимум как причастен ко всему этому бардаку, а максимум сам заварил всю эту кашу». Вот так. Надежда на то, чтобы выскользнуть незамеченным, растаяла на глазах. Жаль, я так мечтал умереть когда-нибудь своей смертью, но, видимо, не суждено. «Прошу первое слово», – тут же выступил Вагит, как только за последним стражником закрылась дверь. «У нас серьезные неприятности. Город в огне, все потонуло в безумии, на улицах идут непрекращающиеся бои». «На нас напали?» – всполошился король. «Кто?» «Это не я!» – тут же вперерез экс-королеве выкрикнул император. «Это не он!» – повторно одернул так и не произошедшую обвинительную речь Деккервье Нильс Вагит. «Все гораздо хуже. На улицах города инфернальный прорыв. Мы имеем дело с демоном!» «Демоны так просто по улицам не разгуливают!» – первым после паузы и осмысления информации произнес император. «Ну, конечно! Ты себя, упырь, сколько столетий назад последний раз в зеркале видел?» Кирия все же кольнула острой шпилькой своего языка, пока ее опять кто-нибудь не одернул. «Да прекратите вы оба!» – король шваркнул кулаком об стену. «Вагет, так ты, старый ли, знал все это время, что император рядом со мной?» «Обижаете, ваше величество!» Вагит стушевался под испепеляющим взглядом старушки, тут же переводя стрелки на толстого Гербельта. «Он, между прочим, знал, что я знаю». «Ганс?» Старушка повернулась к своему верному начальнику стражи королевства. «Что, Ганс?» Растерялся толстяк. «Понятно было, что без патронажа верховного мага никто не смог бы проскочить в его академию. У меня были только косвенные улики, я не знал, что и король его покрывает». «Сын?» Бабуля повернулась к королю, который вмиг виновато опустил голову под ее взглядом. «Мама, это все же мой отец!» Митцвелл совершенно по-детски шмыгнул носом. «Я все знаю, мы уже давно вместе». «Почему ты мне ничего не сказал?» Валерий схватилась за сердце. «Ну, пока я был маленький, папа говорил, что съест тебя, если ты узнаешь правду». Он посмотрел на папу, который старательно делал вид, что чем-то заинтересован в дальнем углу камеры. «А потом, когда я подрос, я понял, что это, скорее всего, ты съешь его. И заодно меня на пару, если обо всем узнаешь». «И давно ты?» – она через силу обратилась к императору. «Общаешься с сыном?» «С 10 лет», – ответил тот, так и не взглянув в глаза старушке. «Послушай, Вальерий, я пытался с тобой по-нормальному поговорить, ты же, как всегда...» «Довольно!» – она устало отмахнулась рукой. «Хватит! Не хочу больше ничего знать! Хватит!» «Ты никогда не хотела ничего знать!» – вспылил император. «Глупая женщина, возомнившая себя не весь чем! Я лишь об одном жалею, что столько времени ждал возможности сказать тебе все это в лицо!» «Отец!» Король положил руку императору на плечо. «Не нужно!» «Он прав!» Бывшая королева отвернулась от всех, пряча слезы, бегущие по щекам. «Нам стоило давно всем собраться для этого разговора!» «Я дико извиняюсь!» «Но там...» — верховный маг ткнул пальцем в потолок. «Наверху гибнут тысячи, пылает наша столица. Вы не могли бы все это попозже обговорить? Вы и так всю эту муть в себе десятилетиями носили. 5 минут уж всяко подождет». «А откуда демон?» Первым взял себя в руки император, переходя на деловой тон. «Проклятые эльфы затеяли тягаться в грязных играх с Детидом». Маг нервно сглотнул. «Боюсь, старик не воспринял их юмора». «Старик, последний шанс тебе вернуть девочек и разойтись миром». На переговоры с главой клана Оборотни выступил граф Десмос. «По-хорошему тебя прошу, одумайся!» Граф устало помассировал пальцами виски на очередной поток брани, которым его окатил вредный дед. А меж тем вечер сменился ночью. и его люди были на месте, полностью готовые к тому, чтобы спустить с поводка ручную смерть. «Ты не оставляешь мне выбора», — вновь попробовал граф. «Верни девочек!» «Иди возьми!» — через злой смех с издевкой услышал он ответ. «Нас здесь под сотню, и если ты думаешь, мы не знаем о тех двух вампирах, что подкатили с востока к нам на телеге, то ты ошибаешься». «Значит, и вправду пора», – подумал граф, выходя на клановую ментальную связь со своими людьми. «Это бесполезно. Спускайте гончих, мы ничем уже этим дуракам не поможем». И где-то восточнее деревни, получив команду, один из вампиров с трудом выбил клинья на борта грузной телеги, на которой двумя массивами возвышались дутые громадные бочки. А второй извлек из тряпицы небольшой костяной посох, увитый письменами магических рун, дабы воткнуть его в землю и выставить на нем градации составных колец согласно выученной последовательности активации. «Быстрее, Ванберг!» Нервно вскрикнул первый, суетливо прячась под телегой, благодаря бортам которой низ превратился в глухую и защищенную коробчонку. «Тебе жить надоело!» Второму, видно, жизнь была дорога, так как, закончив с активацией, он пулей также влетел под защитные стенки телеги, где оба совершенно бессознательно вжались в землю, боясь не то что пошевелиться, а даже дышать. «Папа!» – подумал последний заскочивший вампир, сделав свое заключение по целому граду, брызг и тяжело покачнувшейся телеги, когда с нее спрыгнул первый монстр, грузно бухнув в землю мощью когтистых лап. Папа, как называли вампира первую гончую смерти, из двух в подчинении у барона Ульриха был огромен. Эти двое уже не раз выпускали гончих, а потому четко знали, самый здоровый всегда выходит первым. Правда, бояться его стоило меньше всего, да. Бояться стоило вторую зверюгу, которой они дали кличку Мамуля. Эта гадина была в разы меньше, но почему-то качественно злее и паскудней по натуре. Если папа всегда выпрыгивал, топчась спокойно на месте, пока запущенный посох выдает ему импульсы команд, то вторая всегда тихой сапой спускалась совершенно бесшумно, каждый раз норовя съесть кого-нибудь из возниц. Мелкая по сравнению с первой гончей, она была стремительней, быстрее, бесшумнее и коварнее во сто крат своего собрата. Тут, наверное, стоит сказать, что изначально возниц при гончих было четверо, и да, недостающие двое были добычей мамули. Кряк! Мощные когти полоснули по тяжелым дубовым бортам, а следом последовал тихий, но пробирающий до самого нутра рык. Да, вот и девочка спустилась, наконец, поздороваться со старыми приятелями. Злобно мигнув зеленой светящейся гнилью из глазниц своего уродливого черепа, меж щелей опущенных боковинок, за которыми дрожали от страха два вампира. «Теперь будет кружить вокруг телеги, вынюхивая все вокруг, пока здоровяк будет послушно внимать незримым установкам посоха. Он в этой паре ведущий. Всегда несется впереди, всегда первым нападает на цели, в то время как эта злобная сучка, как правило, избивает подранков и вычленяет одиночек, пытающихся сбежать из общей толпы жертв. Гадкая бестия была всегда за спиной. За ее движениями невозможно было уследить, столь стремительным было ее тело в источаемом тумане. А вот и он, туман. Тяжелая марева, играющая в прятки с пространством, легкая, но непроницаемая взвесь серой пелены. Знаете, это как на морозе, из рукавички вынуть руку и наблюдать, как от нее исходит пар, так и из-под лап гончих клубами стал валить магический дым, в минуты растекаясь вокруг. И если бы не светящиеся злобным зеленым огнем глаза монстров, вампиры вообще не смогли бы разглядеть этих паскудных псов смерти. «Ушли?» Через какое-то время осмелился спросить первый, слегка приподняв голову. «Похоже!» – ответил второй, принюхиваясь к слегка ослабевшему запаху разложения. «Выйдем?» – как-то нерешительно предложил первый. «Ага, сейчас, все брошу и пойду», – хмыкнул второй. «Мамуля именно так и подловила в последний раз кроша. Нет уж, давай до рассвета здесь посидим. Не верю я этой сучке ни на грош. Вот же гадина злобная!» Сплюнул первый. Смерть – это еще не конец, и, как вы понимаете, априори не начало. Смерть – это всего лишь одна из фаз в бесконечной задумке великого бытия материи. Есть сила созидания, есть сила аннигиляции, а есть что-то за всем этим, что-то невообразимое простому восприятию и смыслу, во что многие надеются, еще больше в этом сомневаются, и лишь единицы веруют искренне, полагая в своей простоте на бесконечность замысла Творца всего сущего. Темными каменными коридорами подземелий города назад в бытие поднимался древний умерший маг, с трудом переставляя окостеневшие ноги. Он шел неживым мерным шагом куклы, и его светящийся взгляд не был направлен на дорогу. Он шел, всматриваясь куда-то ввысь, где его ждал его старинный враг, уже единожды сраженный им в достопамятные времена, а ныне сеющий поганое семя смертельного безумия среди живущих. «Я здесь, Шаграх! Я иду!» Впереди двигался Вагет с императором, что занял тело какого-то мага. За ними вышагивал король с чуть подставшим Гербельтом, и уже замыкали нашу процессию я и Декервье. Пока мы поднимались из казематов, я с внутренним содроганием смог оценить всю картину посещения меня любимого тем вежливым седоволосым мужчиной. Вся тюрьма была усеяна трупами смотрящих и надзирателей. Маг выдавал мне остаточную мощь некротики. Старший детит просто пугал тем, как он словно нож сквозь масло прошел выставленные перед ним стены. Он даже не шел в размен ударами. Он просто шел, ломая чужую защиту, а впереди него, похоже, шел тот второй. Он-то и убивал. Я волей-неволей, но каждый раз возвращался к нашему с ним разговору. То так, то эдак, прокручивая его по смыслам явным и заложенным в оттенках. Я прощен и понят? Не думаю. Человек, способный совершить подобное, явно не способен на прощение. Здесь, в этих стенах, лежало не меньше 50 убитых им студентов и преподавателей, которых Вагет отряжал на работу в этой тюрьме. И они все мертвы, в то время как я пока нет. А что это значит? Думаю, это значит, что разговор со мной не окончен, и я еще вспомню за него не раз. При выходе мы соединились с группами охранения, отчего хоть немного, но стало легче. Все, по идее, опытные бойцы. Правда, тревога не то, что не пропала, а стала лишь больше. Ночь за стеной Академии была окрашена в кроваво-красные тона пожара. Там за стеной горел город, и до нас даже на расстоянии доносился гул криков и ярость схватки. «Думаю, во дворец уже пробиваться смысла нет», – Вагет повернулся к нам. «Академия сейчас самый безопасный клочок суши, который пока еще не захлестнул этот шторм безумия». «Неужели все так плохо?» Король с прищуром разглядывал всполохи далекого огня. «Не думаю», – Вагет покачал головой. «Мы сразу же связались с первым и вторым пехотными полками, думаю, на мобилизацию и вход в город. Им понадобится не больше 3, может 4 часов. Так что основную массу нищих разобьют и задавят еще до рассвета. Меня сейчас больше всего беспокоит скрытый в этой толпе демон. По классификации Лефардена, это должна быть сущность не ниже Ангшат», – вклинился император. «Тебе нужно строить заклинательный круг 5-й ступени и созывать всех магистров, доступных в твоем подчинении». «Магистры уже собрались в управлении», – кивнул Вагет, внимательно рассматривая императора. «Мы ждем, когда спадет общий хаос, чтобы вычленить эпицентр заразы. Думаю, именно там мы и найдем виновника этого торжества». «Сейчас идем к тебе?» Похоже, королю было скучно слушать разговор магов, отчего он поспешил вклиниться между ними. «Да, ваше величество», – кивнул верховный маг. Наша объединенная группа довольно быстрым шагом двинулась в сторону вотчины Вагета, обходя корпуса и прочие здания. В скором времени достигнув фонтана и того самого злополучного трона-памятника, с которого я так ловко умудрился заварить всю эту кашу. Внезапно мощный гулкий удар сотряс створки ворот управления Академии, выходящей в город своим северным крылом. Мы все замерли в ужасе ожидания, который стал для нас вполне оправдан, так как мощные дубовые доски не выдержали второго удара, разлетаясь по площади и глади фонтана мелкой щепой и трухой. Пыль еще не успела осесть, как из города прямо на нас хлынул своей массой бесконечный поток серой человеческой массы. «О, боги!» – Декервье схватилась за мою руку. У меня от ужаса происходящего мурашки побежали по спине. Маги охранения били людскую массу просто десятками, укладывая их замертво своей магией. Но гора дымящихся, обугленных и разорванных на куски трупов совершенно не останавливала толпу. Они и вправду словно обезумели, кривя в гримасах злобы свои безобразные рты и протягивая к нам свои грязные руки. «Вагет!» – император ухватил за рукав верховного мага, не брезгующего грязной работой и наравне со своими бойцами, истребляющего этих беззащитных, но от этого ужасающих в своей бессмысленности происходящего людей. «Смотри!» А посмотреть было на что. Где-то из-за спин этой грязной и окровавленной массы человеческих тел через пролом в воротах на них взирало нечто столь ужасное и наполненное внутренней злобой, что невольно сердце замирало от ужаса, наполняясь страхом перед пунцово-алым взглядом вырывавшейся на свободу твари иной реальности. Мощь пугрящихся и покатых мышцами плеч, обезображенная черной вязью рун голова со скалом увеличенной и оскаленной в гневном рыке пасти, а также вереница из сине-черных, змееподобных жгутов нитей, словно могильные черви, и спокойника, торчавшие из него и дихо хлещущие камни мостовой. Жуткий кукловод мерзкой пародии на театр касался своими щупальцами окружающую его человеческую массу, вселяя в их разум и сердца испепеляющую ненависть ко всему живому вокруг, заставляя их с пеной у рта бросаться в этот безнадежный и смертельный бой. «Твою же ж мать!» Нильс Вагет с недоумением смотрел на чудовище. «Мы еще не готовы! Боюсь, мы уже и не успеем!» Император затравленно огляделся по сторонам. Маг показал мне объемную модель запитанного нереальной мощью огненного копья, сотворенного Вагетом и запущенного им в демона. Нечто умопомрачительно тяжелое. Нечто, что способно, казалось, по объему влитых сил прожечь дыру в реальности, сорвалось с рук мага слепящим светом, исчезая в сплетении черных щупалец. Земля при ударе содрогнулась под ногами. Чтобы не рухнуть, мне даже пришлось взмахнуть руками, чтобы восстановить равновесие. Ох и рев огласил окрестности. Тварь, сбитая с ног и протащенная мощью удара по земле, словно изломанная кукла, медленно поднималась с земли, опираясь на изрядно поредевшие щупальца и оглушенно мотая из стороны в сторону своей уродливой головой. «Уходите!» Император подхватил под руки ослабевшего разом Вагита. «Я смогу какое-то время сдерживать его, вы должны бежать!» «Отец!» – король ухватил его за плечо. «Мы останемся и поможем!» «Мицвелл, нет!» – в Лирии Декервье повисла на руке сына. «Нельзя оставаться! Он разнесет здесь все! Это самоубийство!» «Уходите!» – император повернулся к ним спиной. «Ему не убить меня! Его безумие не помеха моим перемещениям! Ему не поймать меня!» «Двигаем!» – Вагет махнул рукой группе охранения, прикрывающей короля, сам размазывая по лицу кровь, бегущую из носа. Похоже, он этим своим бурстараном неплохой себе откат организовал. Но легко сказать, куда сложнее сделать. Наш отход быстро увяз в дикой кровавой толпе, нам каждый шаг давался с трудом. Я не церемонился и даже тени сомнений не испытывал, объятый ужасом, когда спустил на безумцев незримую смертельную тень Адель. Ее стремительность и неотвратимость дали нам реальный шанс двигаться куда быстрее, подарив нам небольшую фору в отступлении, пока монстр еще не пришел окончательно в себя. «Боги поднебесья!» Выдохнули разом чуть ли не все в нашей группе, сместившись за фонтан, откуда нам открылся очередной ужас этой ночи. Мы встали, как вкопанные. Наше благо, что чья-то незримая воля остановила и обезумевшую толпу. Воздух мерцал, наполненный зеленым холодом потусторонней силы. а гранитная плита на вершине постамента с троном разлетелась на осколки, звонким гулом осыпаясь с крупной крошкой по ступеням вниз. Этот гранит науки все сыпался вниз по ступеням. А мы не могли отвести взгляда от фигуры, чей образ едва угадывался на фоне черного провала подземного хода, скрывающегося все это время за плитой. «Ульрих, мне страшно!» «Это Адель, безжалостный убийца-призрак, свернулся побитым псом у моих ног, жалобно скуля». Но страшно в этот миг было всем. В неверном свете догорающего города и тусклых магических сполохах на свет выходило нечто, чего бы, наверное, могла убояться даже смерть. Высокий и статный мертвец с ореолом непомерной силы и горящим взором медленно оглядел площадь, казалось, цепанув своей проницательностью душу каждого из присутствующих на этой арене. Меня пробило дрожь и трепет. Ноги непроизвольно подогнулись, и я, как и прочие, упал перед ним на колени, наблюдая, как он с грацией каменного истукана садится в приготовленное многие века назад для него кресло. Трон нашел своего хозяина. «Шаграх!» Вибрирующим гулом разнеслось окрест. «Я пришел за тобой, мой старый враг! Аникей!» Обезображенный труп, изукрашенный письменами, словно гигантский спрут, вползал через ворота во двор. «Я так надеялся все эти годы на нашу встречу! Если бы ты только знал, как я искал тебя в плоских мирах по ту грань мироздания!» «Я знал, что ты еще вернешься!» Покойник слегка склонил на бок голову, оглядывая странную бестию с рыком, ползущую в его сторону. «Я не мог позволить тебе вновь вернуться в этот мир, а я ведь предупреждал тебя. Не смей сюда соваться!» «Жалкий человечишка!» Тварь взмыла воздух, зависнув в метрах в пяти над землей, становясь похожим на чудовищного морского ежа, чьи иглы качает прибой мирового океана. «Я был до тебя и буду после! Я сожру твою реальность, как сожрал до этого другие миры!» «Однако, я смотрю, тебе кто-то из людей накинул ошейник на шею, Шаграх!» Мертвый маг расхохотался. «Ты жалок, демон! От твоего величия не осталось практически ничего! Ты привязан на поводок!» «На тебя хватит!» Взревел монстр, бросаясь вперед резким росчерком черных молний. Горячка безумной пелены отпустила толпу, отчего вокруг стоял крик ужаса и боли. Это люди приходили в себя, осознавая всю ту нереальность картины, что открывалась их взору. Кто-то просто пугался, не осознавая, как здесь оказался, а кто-то принес с собой раны, и боль догнала их вместе с сознанием. Но меня словно приковало взглядом к картине битвы демона с покойным магом легенд. Их противостояние во внешнем плане сопровождалось клубами тьмы и росчерками зеленых молний. В то время как в астральной проекции я наблюдал две разности стихий, в одной из которых я четко и явственно различал мощь некромантии. Это было поразительно. Это было эпично и фантасмагорично по масштабу сил. В сравнении, наверное, мощь ударов можно было сопоставить со сталкивающимися планетами или жаром Солнца. Все маги группы, и я в том числе, стояли на коленях, не в силах осознать величие этой картины и не в силах отвести взгляда. Постепенно непроглядный мрак уступал. Это было видно, серая пелена, наполненная внеземным огнем, просто душила монстроподобный труп, постепенно гася в себе и растворяя в своей сущности весь тот заряд дикой ненависти, сокрытый в этом живом мраке другой реальности. «Ты умираешь, Шаграх!» Мертвый маг подтянул по воздуху к себе обессиленное тело своего противника. «Ты обещал свободу!» Даже отсюда мне было видно, как нечто бьется внутри жуткого тела. «Но ты прав. Мое время вышло. Я не успел уйти в нижний план. Прощай, мой враг. Мы окончили нашу битву». Маг медленно поднялся с трона, поднимая свой взор куда-то высоко в ночное небо. «Теперь и я могу уйти!» Мерзкое отродье, распростертое у ног мага, охватило зеленое пламя, пожирая того без следа, а плоть мертвеца стала осыпаться хлопьями наземь, кружась, словно увядшая листва, и обнажая за ней энергетически чистый каркас былого и чистого величия. Когда-то он был высок и широкоплеч, гордая осанка и прямой чистый взгляд серьезных и внимательных глаз – вот каким он был, и вот каким он уходил из этого мира. Сильным, бескомпромиссным и величайшим из когда-либо живших чародеев Альверста. «Колчонок Гельверхейм!» Он устремил свой взгляд куда-то за наши плечи. «Я вижу, ты все еще в этой реальности. Это хорошо. Ты передашь мое послание Алексу, слышишь? Скажи ему, что его время на исходе. Ну что ж, пора». Мощный столб мерцающей зелени света подхватил его, закручивая в потоке и вознося в небесную непроглядность. Ночь на исходе. День на сносях, а мы все стояли, не в силах пошевелиться и оторвать взгляд от опустевшего трона, став навечно частью старинной и неправдоподобной легенды о жизни и смерти великого мага Аникея Дро. Красивый, утонченный, белокаменный особняк, бывшая резиденция Детей Солнца в городе Феноре, представляла собой печальное и жалкое зрелище. От былого величия остались лишь каменные пеньки выбитых зубов колонны и реки крови, обильно напитавшие ухоженные, а теперь вывернутые дерном газоны. Сотни человеческих тел лежали бездыханно. И не меньше, рядом с ними, по-прежнему продолжавших сжимать в руках оружие, было тел светловолосых, истинных детей этого мира. Умерли все. Или почти все. Из здания вышел высокий седоволосый мужчина, вытирающий измазанные по локоть в крови руки о красивую ажурную тряпочку, бывшую еще совсем недавно рубашкой одного из эльфийских послов. «Джафар!» – крикнул он себе за спину. «Все, мой хозяин, я закончил!» Из темного проема выскользнула вторая фигура, прячущая в своих лохмотьях острую грань изогнутого клинка. «Не осталось больше никого!» «Ошибаешься!» Седоволосый посмотрел на начинающее светлеть небо. «Это не весь клан. Владыки не было здесь. Он разумно отсиделся у себя в Лиосфале, а следовательно, здесь должен был быть его дофинитик, исполнитель воли и защитник их земель. Будем искать?» Странная фигура, закутанная в одежды, подалась чуть вперед. «Нет», – Седоволосый задумчиво покачал головой. «Скоро рассвет, нам пора уходить. Наш козырь мертв. Мы уходим из города. Без союзника и хаоса мы становимся уязвимы. К тому же это был его сын, который, названный Джафаром, кивнул на тряпицу в руках своего спутника. «Этот? Этот?» – седоволосый улыбнулся. «Значит, все кончено?» Укутанный в плащ медленно стал спускаться вниз по ступеням особняка. «Не совсем». Седоволосый отбросил прочь измазанную тряпку. «Нам нужно навестить еще кое-кого по пути домой». Это было жуткое зрелище, даже по меркам вампира. Убогая деревенька была полуразрушена и завалена разорванными на куски голыми телами людей, еще совсем недавно с гордостью именовавших себя стаей и кичащихся своей силой и непобедимостью. «Какая безобразие!» Ходил по единственной улочке монах, выискивая уцелевших и переступая с брезгливостью останки усопших. А у вампира не было ни желания, ни сил поправлять эту желтокожую безобразию в его чудовищных коверканьях языка. Граф сидел у деревенского колодца, устало вытянув ноги и блуждая в совершенно тягостных мыслях о минувшей ночи. Кое-что случилось. И это грузом ответственности душило его, заставляя вновь и вновь возвращаться к тому мимолетному чувству, что он испытал сегодня. Впервые вглядевшись в смертельный туман выпущенных на волю гончих смерти. А вот и они. Из-под обвалившейся кровли какой-то хибарки монах извлек двух зареванных, с ног до головы перемазанных грязью и кровью девчонок Пиксквар. Граф крутанул ворот колодца, отправляя ведро вглубь прохладного зева. Медленно уже, чтобы не расплескать водицу, наматывая назад на барабан тяжелую кованую цепь. «Гадство!» Он сморщил презрительно нос, выудив из ведра с водой тонкую женскую кисть со шметками висящей кожи и отбрасывая ее себе за спину. «Ну и хрен с ним!» Он опрокинул на себя ведро воды, решив больше не посылать ведро за новой добычей. Не хотелось еще что-либо выудить из этой прохладной темноты. Десмос вновь уселся, обхватив голову руками. Всю ночь до рассвета они с монахом слушали крики умирающих, жуткие победные войны земных тварей и сами с замиранием сердца вглядывались в густой, словно вата, колдовской туман бестий, силясь разглядеть хоть что-то в этой молочной пелене. Стоит, наверное, отдать должное оборотням. Они сражались дико и отчаянно. Правда, смысла в этом граф не видел, а видел он другое. Те волки, что смогли подранить твари, умирали куда страшнее, чем те, кого рвали клыки и пасти. Гончие ядовиты. Они фактически все время, проводимое в режиме спячки, проводят его в жутком и ядовитом рассоле восстановления. Эти твари не только его впитывают, восстанавливая себя. Они и являются этим ядом. Они пропитаны ему от и до, это их суть. Жуткая суть, скрюченные в агонии раздутые тела были тому наглядным подтверждением. Упрямого и тупоголового старика-бойца они именно в таком состоянии и нашли. Матерый волчара не сдался без боя. Вокруг него земля была залита зеленой слизью, похоже, он хорошо вспорол какую-то гончую. Идиот. Граф печально покачал головой. Он ведь предупреждал, он, считай, весь день потратил слона на то, чтобы достучаться до него, но нет. Гордость взяла верх. Старый оборотень даже на секунду не усомнился в своей непогрешимости, за что, собственно, все они от мала до велика и поплатились. Но не все это беспокоило вампира. Нет, не это. Случилось невероятное, случилось то, чего он не ожидал и во что его разум отказывался верить. В неверной мгле рассвета, когда марь тумана уже сходила на нет, а деревня погрузилась в гробовое молчание, вампир вышел из дома. Он думал, гончие уже ушли, они должны были уйти. Но даже всей его реакции не хватило, когда серая молния, притаившаяся у крыльца, сбила его с ног, по инерции протащив по земле и тяжко придавив жуткими лапами к сырой, дышащей влаге земле. «Ты?» Дрожащими губами произнес он, с ужасом вглядываясь в мутную зелень тяжелого, насыщенного злобой взгляда. «Я чувствую, это же ты!» Тварь рванула лапой землю у головы графа, злобно взвыв на протяжной леденящей душу ноте. Старый вампир приподнялся на дрожащих руках. «Но как такое может быть? Его связь! Его связь крови не могла обмануть его!» Зверь крутанулся на месте, напоследок обдав его зловонной тяжестью смрадного дыхания, и теперь граф не знал, как ему быть. Он не мог поверить себе и не принять того чувства узнавания, что ясно и четко указывало ему на его кровь. Но как такое возможно? Как такое вообще можно было допустить? Десмос все никак не мог привести свои мысли в порядок. Его чувства зашкаливали, и сумбур со смятением плотно засели в груди раз за разом, заставляя все это прокручивать в голове. Ситуация была та еще. Он банально не знал, как ему поступить, что будет, когда Ульрих узнает про это. Должен ли вообще граф говорить ему, ведь барон при всей своей серьезности может наломать дров, когда правда выйдет на свет. Граф не знал, что ему делать. С одной стороны, все казалось просто, ему достаточно лишь рассказать все как на духу, а с другой стороны, это просто разорвет душу парню. Насколько вампир помнил, между ними была связь, пусть и односторонняя, но связь и вообще, есть ли там разум за той мутью злобы и жажды убивать? Осталось ли в этой твари хоть что-то от прежнего человека? Граф не знал. Не знал он также и о том, как ему поступить. Сказать? Нет. Наверное, не стоит. Это перевернет всю душу парню, это уже слишком. Десмос медленно поднялся, поморщившись от лучей восходящего солнца. «Нет, мертвые должны оставаться мертвыми. А те, с кем простились уже однажды, не должны бередить души еще живущих. Ну а пока... пока пусть все останется в тайне. Хватит приключений, крови и слез. Пора возвращаться домой». Прошло чуть более 2 месяцев. А город все бурлил и пополнялся слухами и страхом. В Финор были введены войска, что безжалостно и кроваво прошлись по первому кольцу, чуть ли не каждого третьего обвиняя в мятеже против короля. Это было глупо, это было бессмысленно, но то, что произошло, до жути напугало власть имущих, заставляя идти на такие меры. Меня это не касалось. Я не хочу лезть в такую грязь, мне и без того забот хватало. Меня под конвоем переместили из академии во дворец, где моя персона не могла даже на горшок без стражи сходить. Все было более чем серьезно. Я был услышан и понят. Не скажу, что всеми сторонами в одинаковой мере, но меня выслушали. А главное, приняли мой план по развитию экономических отношений между короной и империей. Это был более чем серьезный вопрос. В течение всего этого времени мне в рабочий кабинет доставлялись грамоты и свитки от обоих государств, дабы я подбивал их под общую структуру, налаживая взаимовыгодные связи и возводя незримые мосты между 2 этими берегами. Адская работенка. От цифр, графиков, подготовленных законопроектов, грамот и постановлений в глазах плыло, а головная боль и недосып стали моей второй натурой. Тут ведь, помимо короны и пана императора, мне пришлось вести деловую переписку с гномами клана Железнобородых. Именно этой семье принадлежал мой славный инженер Бахушка. Без его рук и мозгов я бы не осмелился браться за проект. Вся техчасть была в его голове, бороде или чем там гномы думают. Ушлые карлы почуяли прибыль, и мне пришлось отдать им 60% прибыли от моей железной дороги. Взамен же они обязуются держать исправным технопарк и вывести к намеченному сроку 4 локомотива, а также укомплектовать все хозяйство подвижным составом вагонов, как под сыпучие грузы, так и под наливные. 2 месяца жизни я провел в заперти, зарывшись в бумаге. Мои пальцы уже не отмывались от чернил, на меня работал целый штат гонцов, посыльных и курьеров. Помимо меня, часть бумаг сидели, выводили отряженные мне в помощь писцы, которых все равно приходилось потом же мне перепроверять. Жуткая муть букв. Жуткий груз ответственности, так как кроме меня никто даже не удосуживался вникнуть в то, что сейчас творилось. В то будущее и те перспективы, что получал от меня этот мир. Заметьте, практически даром. Практически. Мне удалось доказать состоятельность идеи по созданию офшорной от налогов 2 государств зоны, хотя это и было непросто. Тут мне помогли выторговать это счастье для себя те самые большие кошельки от представителей торговли, с которыми волей-неволей, но королю и императору приходилось считаться, дабы не потерять денежку на свои дорогие игрушки вроде армий и дворцов. С представителями 2 купеческих гильдий я встречался под надзором короля и императора, дабы, как я понимаю, еще чего не выцыганил для себя ненароком. Но да бог с ними. Все равно наши пути еще сойдутся, когда составы грузов застучат колесами из Империи в Рингмар, а уже оттуда в Финор. Сквайр Энтеми уже засыпал меня отчетами на неожиданно свалившееся счастье 10 сотен открытых банковских счетов в моем банке. Купцы быстро схватили суть, делая ставку на долгосрочную выгоду и последующие дивиденды. Слух полетел по стране, и те, кто умеет слушать и понимать услышанное, делают свои ставки. Это и это переписать в 10 экземплярах каждый. Я отодвинул от себя очередную кипу бумаг, вручая их писцам. «Что там по договорам, которые я дал вам утром?» «Все готово. Курьеры уже доставили в казначейство и посольство империи все копии», — ответил мне старший из моих помощников, также работавший на переписке документов. «Хорошо», – кивнул я, откладывая в сторону перо и закрывая чернильницу. «Вот и все. Основное сделано, фундамент заложен. Пока этот бумажный ком лишь набирал силу, расползаясь по инстанциям, пока каждая из сторон лишь выстраивала втайне друг от дружки свою стратегию, но через 3 месяца в столицу прибудет официальная делегация во главе с самим императором. Так сказать, де-факто, а не инкогнито, и тогда уже будут подписаны основные бумаги. Вот так будет создан новый мир и новый союз. Это новая графа отношений, это новая возможность для меня обрести независимость. Да, именно так. Пока ни король, ни император этого не понимают, но они, не осознавая этого, в скором времени своими подписями нарисуют на карте новое государство, маленькое, но гордое королевство, которое нужно всем. Я задумчиво побарабанил пальцами по столу, пододвигая к себе чистый лист бумаги. Есть еще одно дело. «Дорогая моя жена!» Я быстро скомкал листок и разорвал его на мелкие частички. «Жена моя Нона!» Этот листок последовал в урну за первым. «Жена, слушай сюда!» «Нет, ну что за бред-то получается?» Я помотал головой, пару раз вздохнув для успокоения. «Здравствуй, Нона! Обстоятельства требуют от меня нашей с тобой встречи. В скором времени наше баронство с тобой получит особый статус от короля. Посему бы я желал, чтобы ты вместе с Энтами и леди Нимноу прибыла для встречи со мной. Прошу, не медлите. Вопрос нашего будущего, и без вас я не могу себе позволить решать подобные вопросы. Твой барон Ульрих фон Рингмар». Я долго сидел, пялясь в эти строки. Но она непростой человек, и у нас с ней непростые отношения. Все это время, что я был в столице, она не выходила на контакт со мной, держа связь исключительно через наших управляющих. Судя по отчетам, дела у нее лучше, чем я мог бы себе изначально представить. Девушка правила 2 баронствами исправно, и даже при всем желании я бы не смог найти нареканий. Похоже, это ее стихия. Она нашла себя в этом. Впрочем, в ее жизни ничего другого-то и не было. Совсем ничего. Она всю жизнь играла роль властного держателя земель, не давая спуску ни себе, ни тем паче соседям. Нелегко мне с ней было общаться, не знаю почему, но как-то тяжело мне смотреть ей в глаза. Я всего лишь еще один человек, из-за чего-то плеча она вынуждена выглядывать, подавляя свою суть и свое «я». Даже не берусь представить, что она чувствует, как засыпает по ночам. Смею лишь надеяться на то, что не предаст. Ведь все, что у меня есть, все, что у меня будет, все это она держит в своих руках. Да уж. Мой когда-то кровный враг, а ныне хозяйка моего дома и земли. Жена, я очень на тебя надеюсь.